Глава 12. Маргарет Моррей получила письмо от мисс Силвер на следующее же утро. Оно выдалось хмурым, и она подошла к окну, чтобы лучше видеть. Затем положила конверт перед мужем. «Что ты об этом скажешь, Чарльз?» Прищурившись, он посмотрел на конверт, попросил включить свет и поднес его к лампе, потом с силой шлепнул им о стол. То и скажу, что его вскрывали. Вот и мне так показалось. Она аккуратно обрезала край и прочла вслух невинное послание. Чарльз Моррей поднял глаза от тарелки с овсянкой. «Что будешь делать?» «Отдам его Фрэнку Эбботу, а ей пошлю открытку. Дам знать, что письмо трогали. Приписка насчет шерсти – это условный сигнал. В случае, если с письмом все в порядке, я должна написать, сколько вам нужно шерсти. Я могу достать, сколько надо». Она помедлила. Не знаю, что можно сделать, чтобы она поняла. Видимо, ничего. Например, можно так сказать. Думаю, я смогу достать вам шерсть. Я разузнаю и напишу вам. Может, в ярде разберутся? Знаешь, Чарльз, по-моему, она зря туда поехала. Не нравится мне все это. Чарльзу Моррею это тоже не нравилось, но он промолчал, лишь бодро развернул газету, которую обычно скрашивал кашу, и сварливо заметил, что королевы красоты с каждым годом становятся все более голыми. Маргарет заглянула ему через плечо. «Дорогой, какой чудовищный купальный костюм! Если это вообще можно назвать костюмом! Интересно, сколько еще ей можно с себя снять, чтобы не угодить под арест?» Она чмокнула его в макушку. «Не знаю, дорогой, не думала. Надеюсь, Майкл не опаздывает в школу? Бетти с этим быстро покончит». На следующий день мистер Хок доставил открытку от миссис Моррей. Он, естественно, знал, что новая гувернантка в Дипенде заядлая вязальщица, но пребывал в недоумении. Неужели так сложно достать нужную шерсть? Зачем писать об этом в Лондон? В Детхаме, в магазине «Фантазия» у мисс Уикс очень хороший выбор шерсти. Встретив мисс Силвер по пути к дому, он преподнес ей эту информацию и добавил. «А моя миссис Хок говорит, что там шерсть самая лучшая. Качество совсем как у довоенной». Он поехал на велосипеде в Дипенд, довольный своей осведомленностью и горячей благодарностью мисс Силвер. Заодно сделал полезное дело для мисс Уикс, ведь ее сестра Грейс замужем за его кузеном. Мисс Силвер задумчиво вернулась в дом и не приминула показать открытку миссис Крэддок. «Такой оттенок розового довольно трудно достать, а нужно, чтобы точно совпадало. Миссис Моррей так любезна, что обещала сделать все возможное». Несколько позже в комнату вошла Дженнифер. Поскольку считалось, что сейчас каникулы, мисс Силвер не давала регулярных уроков и старалась найти что-то такое, что детям будет интересно слушать и делать. Моррис мастерил модель паровоза, и, разумеется, Бенджи тоже захотел заняться тем же. Обнаружив, как тонко Дженнифер воспринимает поэзию и драму, она раздобыла несколько одноактных пьес, и одну из них все трое уже репетировали. В их жизни появилось некое подобие распорядка и зачатки пунктуальности. Войдя, Дженнифер коротко бросила: «Миссис Мастерс хочет тебя видеть. До ухода!» и встала у окна. Миссис Крэддок отложила штопку и торопливо вышла из комнаты. Дженнифер молча смотрела на изящное голое дерево и водила пальцем по стеклу, рисуя его очертания. Наблюдая за ней, мисс Силвер приметила, что в какой-то момент девочка перестала думать и о дереве, и о невидимом рисунке. В эти минуты Дженнифер забыла обо всем, наслаждаясь красотой. Как хорошо смотрится та линия и эта, и как живописно они пересекаются, как, преодолев кутерьму теней и поворотов, тянутся к свету. А вот она уже не видит ни дерева, ни неба, она видит только свою руку, протянутую к стеклу, тонкую руку с просвечивающей кожей, потому что лучи зимнего солнца льются в окно и делают плоть прозрачной. Непрозрачны только продолговатые кости, которые угадываются под мягкими тканями. Когда выглянуло солнце, Дженнифер перестала видеть дерево и уставилась на свою руку. И мисс Силвер тут же почувствовала, как напряглось все ее существо, вся ее по-детски хрупкая фигурка. Казалось, бедная девочка увидела нечто отталкивающее, отвратительное. Мисс Силвер опустила вязание на колени и обыденным тоном сказала: «У тебя что-то с рукой, дорогая?» Дженнифер резко обернулась, испуганная и злая. «С чего бы это?» «Просто мне так показалось. У тебя такой вид, будто что-то тебя встревожило». «Просто смотрю. Понятно? Это же моя рука. Почему я не могу на нее смотреть, если хочу? Что в этом плохого?» Мисс Силвер опять заработала спицами и с улыбкой сказала: «Иногда, если на что-то долго смотришь, очертания расплываются, и начинает казаться, что ты видишь совсем другое». Дженнифер взъерошила и без того растрепанные волосы.